705. Урусвати знает, насколько следует быть бережным с расходованием психической энергии. Даже очень опытные деятели бывали повинны в некоторой преступной и чрезмерной выдаче ее. Не нужно удивляться, что неисчерпаемая психическая энергия нуждается в очень бережном отношении. Нужно понять, что неисчерпаемость пространственной энергии требует согласованности с энергией человека. Она может быть израсходована и не сможет быть скоро соединена с высшим проводом. Так и в таком процессе нужно помнить о соизмеримости и целесообразности. Обычно люди пытаются назвать эти понятия отвлеченными, забывая, что в мироздании не может быть ничего отвлеченного. Пусть люди помнят, что они не только живут в постоянной опасности, но и участвуют в надземном мире неотвлеченно. Такие простые напоминания требуются не только на начальных ступенях, но постоянно. Мыслитель советовал не считать себя защищенным от опасности, ибо каждый, возложившийся на волю учителя, уже перестает быть истинным сотрудником. Красота живет в сознательном сотрудничестве.